بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إن شاء الله продолжим наши уроки, наши занятия. Мы на предыдущем уроке рассмотрели то, что ибада, то есть поклонение Всевышнему Аллаху Джалла ва Аля, имеет три основы. И первую из них мы полностью прошли. Первая основа ибады называется аль-махабба, то есть любовь к Аллаху, к его посланнику, салям, и ко всему тому, что нисходит от Аллаха и этого посланника, алейхиссалям. Второй основой аль-асрустани аль-хауфу мин Аллахи та'аля. Второй основой ибады является страх перед наказанием Аллаха. То есть страх. Аль-хауфу хуа. Что такое страх в арабском языке? Та'аллум аль-калби бисабаби таваккуин макрухин. Это страдание сердца, то есть сердечное страдание, беспокойство сердца в ожидании нежелаемого. Когда сердце у человека беспокоится, не в спокойном положении, состоянии оно, ожидая что-то неприятное. Ожидая что-то неприятное. Фаяджу аля муслима ябуду Аллаха та'аля хауфан мин укубатихи, кама кала та'аля, фала тахафухум ва хафуни ин кунтум муминин. Обязательно мумин, мусульманин, муваххид, единобожник, обязан поклоняться Всевышнему Аллаху, испытывая страх перед его наказанием. Страх перед наказанием Аллаха. За что страх должен испытывать мусульманин? За небрежность в поклонении ему. За то, что он откладывает покаяние своих грехов. Он совершил грехи, и он, зная, что он совершил грехи, сразу же точно же не совершает покаяние, не совершает тауба. И тауба обязательно в искреннем, в настоящем мусульмане должно быть тоже искренним и настоящим. Тауба насух. То есть нельзя каяться перед Аллахом за свои грехи покаянием лицемера. Когда уста у лицемера говорят «Астагфируллах», или он говорит «Я сожалею о том, что сделал», но в сердце никакого сожаления нет. В сердце никакого сожаления нет. И никакого чувства боли нет в сердце за то, что он совершил грех, и точно же не совершает покаяние. Ибо он пренебрегает милостью Аллаха. Он пренебрегает милостью Аллаха, потому что есть хадис, посланник Аллаха Саласам говорится, что когда верующий совершает грех, этот хадис мы читали, когда он совершает грех, ангелы тотчас же желают записать, есть у каждого человека ангел, который записывает его плохие, хорошие поступки, плохие, хорошие дела. Все записывают. И когда левый ангел, то есть ангел, который находится на левом плече, поднимает перо, чтобы записать, правый говорит: подожди, не записывай этот грех, не записывай этот проступок, и не записывай это слово, которое он сказал, мусульманин. Можно покаяться. И какое-то определенное время не записывает, то есть дает возможность, Всевышний Аллах дает возможность совершить покаяние. Что такое покаяние? Это сожаление о совершенном грехе и твердое намерение оставить этот грех, не совершать впредь, никогда. Но человек слаб, если он совершает снова, он обязательно должен каяться перед Аллахом. Значит, каждый мусульманин должен поклоняться Аллаху, испытывая страх перед наказанием Аллаха. Ибо страх удерживает его от совершения нехорошего поступка, от совершения харама, и тем более от совершения того, что может вывести его из ислама. Как Аллах сказал в Коране, в суре Аль-Имран, 175 стихе, аяте, «Фаля тахафухум, не бойтесь же их». То есть не страшитесь их. «Вахафуни инкунту муминин». Если вы верующие, страшитесь только меня, говорит Аллах о себе. Не бойтесь их, то есть врагов Аллаха и мусульман, а бойтесь меня, если вы являетесь верующими. «Вакаля субханаху», также Аллах сказал в Коране, «Фаля тахшаун наса вахшауни». То есть не бойтесь людей, но бойтесь меня. Не бойтесь себе подобных, а бойтесь меня, то есть Аллаха. «Вакаля», также сказал Аллах, «Ваияя фархабун», бойтесь, страшитесь же только меня. То есть, страшитесь и бойтесь только лишь Аллаха. «Вальхауф мин Аллахи та'аля яншу ва я'думу инда аль-абди мин идд умурин». Страх перед наказанием Аллаха, страх перед наказанием Аллаха, он возникает и происходит, и становится важным у каждого, в каждом рабе, в каждом мусульманине. А по некоторым последующим случаям, то есть в случае следующих вещей, самым важными, то есть причиной, когда страх становится важным составляющим верующего, и он происходит, возникает, первое, ма'рифатуху биллахи та'аля ва бисифатихи, когда раб, когда мусульманин знает своего Господа, знает Аллаха и знает его качество, то есть качество Аллаха, джалла ва аля. Фаман кана биллахи а'рафу кана минху ахвафу, тот, кто наиболее знает своего Аллаха, наиболее знает его имена, наиболее знает его качество, наиболее старается, не нарушив ни в коей мере таухид, единобожие, очень аккуратно, прилежно поклоняться Аллаху, джалла ва аля, исследовать очень строго сунни посланника Аллаха, лучшего из всех творений, и последнего из всех пророков и посланников, которым Аллах, саллаллаху алейхи ва саллям, завершил цепь пророков и посланников, и Кураном завершил, то есть дав через Куран и через причистую сунну посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, шариат, который является последним шариатом. Этот шариат отменил все предыдущие до него шариаты. И он до судного дня будет на этой земле. Фаман кана биллахи а'рафу, тот, кто наиболее знает своего Господа, тот и больше будет бояться наказания его. Субхану та'аля. Второе. Тасдикуху би анна Аллаха та'аля ту'иду ман асаху би тарки л-ваджибати ау би фи'ли мухаррамати биль укуба. Это когда вторая составляющая, которая является причиной возникновения и существования страха в верующем перед наказанием Аллаха, это когда верующий, единобожник, полностью признает, что Всевышний Аллах обещал и обещает тем, кто ослушивается Его, каким ослушанием? Оставлением повеления Аллаха. То есть, если человек или люди, оставляя повеление Аллаха и сунну посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, ослушивается Аллах и его посланника, то Всевышний Аллах обещает наказание им. Обязательно. И в то же время, если они совершают харамные действия. То есть оставляя ваджибаты и совершая харамы, совершая запреты Аллаха и посланника его, то Всевышний Аллах обещает наказание этого человека. Будь то один, или будь сколько бы их ни было. Третья составляющая является ма'рифатуху ли шиддати укубати Аллахи та'аля лиман асаху. То есть знание верующего, что тех, кто ослушивается Аллаха и посланника, ждет очень сильное наказание. Очень сильное наказание. وَأَنَّ الْعَبْدَ لَا يَسْتَطِيعُ تَحْمِلُ عُقُوبَةَهُ تَعَالَى. И то, что раб не в состоянии будет терпеть эти наказания. Я вам говорил на прошлом уроке, что самое страшное, самое сильное, которое человек может представить себе в силу тех возможностей умственных, которые Аллах дал, и тех знаний, которые у него есть, вот сядет он и может представить самое наистрашнейшее наказание этого мира, оно будет самым легким по отношению к самому легкому наказанию того мира. Пусть Аллах спасет нас от этого. Понятно? Самое тяжелое наказание этого мира будет несравнимо, очень легким, когда человек предстанет перед справедливостью Аллаха, перед тем, что он, чего он сам достиг, не следуя пути Аллаха, не следуя посланию сунне посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, живя своей жизнью, как он говорит, следуя своим страстям, следуя пути Иблиса, стараясь насытить ненасытное нутро свое. Вот то, что его ждет на том свете, это будет воистину очень тяжелым. И каждый раб должен знать, что он не сможет вытерпеть, ему будет крайне тяжело, не сможет вытерпеть те наказания, которые его ждут на том свете. وَهَذَا يَحْصُلْ بِمُطَلَعَةِ الْآيَاتِ وَالْحَدِيثِ الْوَارِدَةِ فِي الْوَعِيدِ وَالزَّجْرِ وَالْعَرْضِ وَالْحِسَابِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ. И это происходит, вот все вышесказанное происходит, оно бывает, когда мусульманин изучает, когда он вникает, когда он читает, вникает и изучает, и постоянно не забывает, постоянно возвращается к тем аятам Кур'ана, где говорится о наказании грешников и неверных, и многобожников, и отступников, муртадов. И когда он читает, изучает и осмысливает хадисы посланника Аллаха, которые пришли вот в этой теме, то есть в теме угроз и в теме предостережения от Аллаха. А также, если он, когда он осмысливает или представляет, как он будет стоять, каково состояние положения его будет, когда он станет в судный день перед Аллахом, когда он предстанет перед Аллахом. И когда будет хисаб, то есть когда он будет спрошен за каждые его поступки. И когда он предстанет перед наказанием могилы, когда его умершего положат в могилу, и могила станет сдавливать его настолько, что ни одна часть тела не останется у него целой, он превратится в месиво, и Аллах превратит эту могилу в огненную яму. Пусть Аллах спасет нас от этого. Вот этот момент пускай каждый верующий, каждый из нас, прежде всего я, потом все остальные, ни в коем случае не забывали. И всегда перед нашими глазами было это. И также наказание огня. Четвертое. تذكر عبد لمعصيته لله تعالى فيما سبق من عمره. Каждый раб, каждый мусульманин, муваххид должен помнить, ни в коем случае нельзя забывать о тех грехах, которые он совершил в силу своей слабости, в силу своего, конечно же, несовершенства. Нет совершенных людей. Все подвержены искушениям, все подвержены грехам. Всевышний Аллах создал из своих творений ангелов и сохранил их от грехов, и пророков-посланников. И также их сохранял, охранял от совершенно больших грехов, малых. И пятое. Хауфуху ан юхаля байнаху ва байна тауба. Страх должен испытывать каждый мусульманин. Он должен страшиться и бояться, что что-то может помешать и что-то может стать между ним, совершившим грех, и между покаянием. Что это означает? Это означает, что он обязательно должен сразу же совершать покаяние после совершения греха. Почему? Что может стать между ним, совершившим грех, и между покаянием? Смерть. Человек может умереть без тауба, не покаявшись. Или снова он может совершить грех. То есть совершил грех и не совершил тауба, покаяние, он снова, иблис обманет его, и он снова совершает грех. Или по своей слабости откладывает покаяние. Потом совершу, потом сделаю тауба. И в конце концов, потом ангел смерти ставит точку и забирает его душу. Ау! أن يختم له بخاتم سيئ بسبب إصراره على معصية الله تعالى. Или, как я сказал уже, должен испытывать каждый верующий страх, что он может кончить свою жизнь нехорошим концом, плохим концом, бихатим сайя, по причине настойчивости и упорства его в совершении грехов. Если он упорство проявляет в совершении грехов, то и Аллах дает ему нехороший конец. Даже может дойти до того, что он без имана может умереть. Пусть Аллах спасет нас от этого. وَكُلَّمَا قَوَى إِيمَانُ الْعَبْدِ وَتَصْدِيقُهُ بِعَذَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَمَعْرِفَتُهُ بِشِدَّةِ عَذَابِهِ تَعَالَى لِمَنْ عَصَاهُ اشْتَدَّ خَوْفُهُ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ. Каждый раз, всякий раз, как увеличивается, как усиливается иман в рабе, то есть в каждом рабе Аллаха, каждый раз, и каждый раз, как усиливается его признание, его принятие признания, наказание Аллаха, которое ждет и может настигнуть его, то есть человека. И каждый раз, как усиливается его познание силой наказания Аллаха, если он знает, что насколько сильно может его постичь наказание Аллаха, когда он совершает грех, то, соответственно, и страх должен усиливаться в нем. То есть в истинно верующем человеке. Насколько он представляет себе, зная, что он совершил грех, что его ожидает, настолько должен быть сильным и постоянным страх в его сердце, чтобы этот страх удерживал от совершения греха. وَلِذَلِكَ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ. Некоторые ученые сказали, как вывод из всего вышесказанного, сказали: «Ман кана биллахи а'рафу, кана минху ахвафу». Тот, кто наиболее знает Аллаха, наиболее близок к Аллаху, тот человек наиболее испытывает страх перед ним. والخوف المحمود الصادق هو ما حال بين العبد وبين معصية الله تعالى. И страх, а ведь страх разных видов бывает. Но тот страх, о котором мы говорим, то есть восхваляемый страх, который должен быть в человеке, истинный страх, правдивый страх, это то, что встает между рабом, между мусульманином и между грехом. Если он, этот страх, встает, не дает ему совершить грех, как вот стена, да, как сплошная стена, значит, этот страх, он то, что нужно, чтобы было в каждом верующем. Это необходимый страх. Итак, мы закончили вторую основу ибады, аль-хауф. Третья основа, аль-асру ас-салису, ар-раджау. Третья основа ибады является надежда на милость Аллаха. Так мы прошли аль-махабба, любовь к Аллаху, посланнику. Вторую основу прошли аль-хауф. И третью сейчас, иншаллах, пройдем ар-раджау. Ар-раджау хува ат-тама'у фи саваби Аллахи ва магфиратихи. Что имеется в виду под словом «ар-раджа»? Имеется в виду сильное желание, когда раб Аллах испытывает сильнейшее желание получить вознаграждение Аллаха и прощение его грехов. Когда в верующем есть очень сильное желание, так же, как в нем есть и предыдущие основы, сильная любовь к Аллаху и к посланнику, и ко всему тому, что исходит от Аллаха и посланника, саллаллаху алейхи ва саллям. Так же, как в нем есть сильный страх и наказание Аллаха, так же в нем должно быть сильное желание получить вознаграждение от Аллаха и прощение грехов. Он пидар рахматихи, и также должно в нем присутствовать ожидание милости Аллаха. Он должен ждать, что милость Аллаха всегда будет над ним. И особенно, в особенности в судный день. Потому что, воистину, там все рабы Аллаха, мы будем нуждаться в милости Аллаха. Прощение грехов и в том, чтобы Всевышний Джалла ва Аля своей милостью направил нас или сделал нас из обитателей рая. Фаяджу аля аль-муслима ан ябуда Аллаха рагбатан фи савабихи. Обязательно мусульманин, муслим, муахид, единобожник, аль-мумин, верующий, обязательно он должен поклоняться Аллаху, испытывая желание, то есть у него должно быть рагба, желание получить вознаграждение от Аллаха. Ва ан ятуба илайхи инда аль-вукуи фи дзамби. Также он обязан совершить покаяние, когда от него падает какой-то грех, когда он совершает грех. Раджа ли магфиратихи, для чего он совершает покаяние? Тоже надеясь на прощение грехов. Ибо милость Аллаха безгранична. Очень много аятов, очень много хадисов, где говорится, что Аллах милостью своей, он больше его милость, чем может проявлять мать к родному ребенку своему. Как Аллах сказал, «Вадуху хауфан ва тамаа». Аллах сказал в суре Аль-Араф, 56-м аяте, то есть взывайте к Аллаху, поклоняйтесь Аллаху, ибо дуа является поклонением, ибадой. «Вадуху» имеется в виду, взывайте к Аллаху, поклоняйтесь Аллаху, испытывая страх хауф, ва тамаа и надежду. Испытывая страх и надежду. Вакала Субхан также сказал, أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه. Аллах говорит в суре Аз-Зумар, 9 стихе. То кто это тот, кто поклоняется ночью, то есть во время ночи, совершая сужду и стоя поклоняясь Аллаху, и страшится того света, то есть того мира, наказание того мира, страшится того, что ожидать его, что может постигнуть в ахирате его. И уповает на милость своего Господа. وقال تعالى عن أنبيائه, также Всевышний Аллах сказал جل وعلا о своих пророках, عليهم السلام, إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. Воистину они, то есть пророки и посланники, были очень, то есть они спешили, они были спешащими творить добро. Они очень сильно спешили творить добро, пророки и посланники. И взывали к нам, взывали к нам с надеждой и со страхом. Даже пророки и посланники, субханаллах, что говорить о нас? То есть спешили творить добро и взывали к Аллаху, Аллах говорит, взывали к нам, то есть к Аллаху, испытывая надежду и страх. И они были, وَكَانُوا لَنَا خَوْشِعِينَ, они были смиренными рабами перед Аллахом. Поэтому Аллах своей милостью и избирал их на роль пророка или посланника. وَرَجَا صَلَةً وَعِنْ. Раджа, то есть надежда, делится на три части. Бывает трех видов. Иснани махмудани, ваттарис мазмумун. Двое, два из них, два вида надежды. Они восхваляемы, то есть они нужны, нужно, чтобы они были. И один из них порицаемый. Два восхваляемый и один вид порицаемый. Вахия, первое. Раджау манатуа Аллаха фи ани йатакаббал Аллаху амалуху. То есть когда мусульманин, единобожник, поклоняется, подчиняется воле Аллаха, подчиняется воле Аллаха для того, чтобы, то есть желая, что Аллах примет то, что он совершил из вида поклонения. Он поклоняется Аллаху, конечно же, желая принятия и довольства Аллаха, что Аллах примет этот вид ибады и все другие виды ибады. И что? Также он надежду испытывает, что Аллах даст вознаграждение ему. Какое вознаграждение? Какое истинное вознаграждение должен испытывать, должен желать истинно верующий? Бильфаузи бильджанна, тем, что Аллах его сделает из обитателей рая, то есть даст ему рай, ван наджаз мин ан-нар, и спасет от огня. Вот это истинное вознаграждение, которое каждый из нас должен желать и надеяться на Аллаха, что он даст нам. Вторым видом надежды: раджа ман аднаба дунубан сумма таба минха фи ан йагфир Аллаху дунубаху ва ан яфу анха. Второй вид надежды должен испытывать мусульманин, когда он совершил какой-нибудь грех и совершает грех, и сразу же, если он совершает покаяние, и он должен надеяться, что Аллах простит и примет его покаяние, и что Аллах простит его грех или грехи. Третье: раджа ман хуа мутамаддун фит тафрити фил ваджибати вакиан фил мухаррамати. Это когда, внимание, это сейчас мы, я сейчас озвучу вам, порицаемый вид надежды. Порицаемый, который не должен быть мусульманине, в единобожнике. Это когда тот, кто проявляет халатность в исполнении повеления Аллаха, проявляет халатность, тафрит в исполнении ваджибатов Аллаха, то есть повеления Аллаха, и он мутамаддун, растягивает, откладывает эту надежду. То есть эта надежда у него, а сделаю потом. Я уже не говорю о тех, кто, не совершая обязательную ежедневную молитву, не совершая намаз, и когда ему говорят, особенно это было, вот когда я был молодым, когда была вот эта коммунистическая партия кафиров, куффаров, хотя и сейчас все эти партии, как бы они назывались, тоже кафирские, но я имею в виду партию безбожников, атеистов, и когда, к сожалению, некоторые принимали, становились этими партийными, становились членами партии, и когда им говорили, молись, почему не молишься? Хотя, по сути, по своей, молитва партийного не принимается, не принималась Аллах, потому что является лицемерием. В Дагестане на две школы разделились в то время еще ученые. Одни, представители одной национальности, не буду говорить какой, национальности, говорили, что какой бы он коммунист ни был, если он молится, он мусульманин. Другие говорили, нет, если он коммунист, если у него в кармане партбилет, если он оплачивает там каждый месяц эти взносы партийные, если он присутствует на партийных собраниях, и обязательно задача этой коммунистической куффарской партии грязной было уничтожение религии, и в частности ислама. Ибо они, у них лозунг был, Маркс сказал, что религия опиум для народа. Вот. И этот человек, так называемый, даже если он молился, он присутствовал и на собраниях, он и выплачивал, он и как признак кафирского, вот этой кафирской партии партбилет держал. И аналогии приводили те, кто говорил, что нет, если человек член партии, то он кафир. Они говорили, если мусульманин оденет на шею, или положит в карман, или будет себя держать в доме крест, признак христиан, или звезду Давида, как признак этих иудеев, или какой-то другой алама, то есть признак кафирской какой-то принадлежности партии, то он кафир. Он кафир. Потому что просто так никто не будет держать, тем более никто не оденет на себя крест. В то время как христиане, иудеи, ахль-китаб считаются, они не являются неверующими, они не являются атеистами, они верят в Аллах, но они являются кафирами, потому что не признали последнее откровение Аллаха в Коране, не признали последнего посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, пророка Мухаммада, алейхи ва саллям. Вот. А что же говорить, говорили эти ученые, о тех, кто держал в кармане этот документ, который доказывал, что он принадлежит к этой партии безбожников. И вот человек, который, когда ему говорили, этому партийному, молись, начинай молиться, то он отвечал, когда на пенсию уйду, буду молиться. Эти слова уже являлись словами куфра. Потому что, во-первых, он оспаривал знания тайного. Откуда он знал, даст Аллах ему возможность достигнуть этой несчастной пенсии или нет, ради которой он горбатился всю свою жизнь на эту партию грязных безбожников. Вот. Во-вторых, он пренебрегал повелением Аллаха. Ему говорили, молись, он говорит, нет, не буду, потом буду молиться. То, что будет потом, только знает только лишь Аллах. Гайб только Аллах знает. Никто и ничто, кроме Аллаха. Никакие ни устазы, ни шейхи, ни аулия, никто. Только Аллах знает. И со смертью посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и с прекращением, с исхождением вахья, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, знание скрытого остается только у Аллаха. И вот этот порицаемый вид надежды означает, что когда человек проявляет халатность, небрежность в исполнении повелений Всевышнего Аллаха, джалла ва аля, то он растягивает совершение покаяния, оттягивает, откладывает и впадает в новые харамы, в новые мухаррамат. Мусурна алейха, и он проявляет настойчивость в этих харамах. Он проявляет настойчивость в совершении запретных деяний. Умаадалика ярджу рахматуллах. И вместе с тем же, и вместе с тем он надеется на милость Аллаха. Субханаллах. Не это ли проявление лицемерия по отношению к Аллаху? Он все равно надеется, проявляет небрежность. Или он не делает повеление, не совершает. Или он совершает небрежно очень. И в то же время надеется на милость Аллаха. Как я говорил на прошлом уроке, он себя считает очень правильным, очень истинным, в кавычках, с чистым сердцем мусульманином. Как может сердце этого человека быть чистым, если он не исполняет то, что Аллах повелел, и совершает то, что Аллах запретил? Никогда его сердце не будет чистым. Чем он очищает свое сердце? Что является причиной очищения его сердца? Ничего. Фахада хуа аль-гарруру ват-таманни вар-раджау аль-кадиб. И этот вот человек в этом состоянии, если он проявляет небрежность и оттягивает испытание истинного страха, истинной надежды на милость Аллаха и совершение тауба, он ложный, он обманчивый человек, он надеющийся на то, что никогда не будет ему. Он надеется на то, что Аллах не даст ему. Как Аллах может дать милость или проявить милость тому, кто не знает его и пренебрегает его повелениями? И его дар-раджа, его надежда является ар-раджа-ль-кадиб, то есть ложной надеждой. Ложной надеждой. Каля Абу Усман аль-Джизи сказал, «Мин аламати саадати антутия аутухафа алла тукаббаль». ومن علامة الشقاوة أن تعصي وترجو أن تنجو. Абу Усман аль-Джизи сказал, что признаком счастья мусульманина, признаком того, что он на правильном пути, является, когда он подчиняется Аллаху, когда он подчиняется повелениям Аллаха и следует строго по дороге сунны, по дороге достоверной сунны посланника Аллаха, салям, когда он подчиняется и когда он боится, опасается, что Аллах может не принять его ибаду. Внимание! Когда мусульманин поклоняется, следует сунне посланника Аллаха, и боится, субханаллах, может быть, я не очень искренне поклоняюсь. Может, Быть я не делаю так, как Аллах повелел, так, как Аллах желает от меня, чтобы это было. Или как желает посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Может, Аллах не примет от меня то, что я делаю. И старается еще лучше делать. И из признаков несчастья, горе человека, это когда он совершает грехи, и надеется, что Аллах спасет его. То есть два понятия наоборот. Поняли вы? Когда человек совершает грехи, надеется, что Аллах простит его. А тот, кто совершает исправно, поклоняется Аллаху, у него опасение, что, может быть, Аллах не примет его поклонение. وحال صاحب هذا الرجاء المذموم يشبه اللي يشبه حال من يتمنى الأولاد من غير أن يتزوج. سبحان الله. Очень жизненный пример привел автор книги. И положение этого человека, то есть того, кто взял не первые два восхваляемые виды надежды на Аллаха, а третий, ар-раджаль-мадмум, порицаемый вид, о котором только сейчас я сказал. Положение этого человека, внимание, похоже на того, кто надеется, чтобы у него были дети, не женившись. Как понятно? Когда человек не имеет жену, откуда у него могут появиться дети? А если уж точно не принесет ему их, как эти кафиры говорят там, обманывают детей. Тебе братик аист принес, и в капусте нашли, субханаллах. Фахуа мин асфахи суфаха. Этот человек наиглупнейший, самый глупый, самый идиот, самый дурной. Валидалика قال الله تعالى сказал, إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Это 218 стих из главы Аль-Бакара, из суры Аль-Бакара, где Аллах говорит, جَلَّ وَعَلَى, «Воистину те, кто уверовал». إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا. «Воистину те, кто уверовал». То есть те, в ком настоящий иман, твердый иман. И те, кто совершил хиджру ради Аллаха и его посланника, то есть оставили место, где, ну, к примеру, из Мекки совершили хиджру, или оставляют место, где не позволяет им практиковать ислам и проповедовать ислам полной проповедью, свободной проповедью, и совершали хиджру в другую страну мусульманскую, а кто совершал хиджру, в данном случае это те, кто из Мекки переселился в Медину, وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. И те, кто совершил джихад на пути Аллаха, أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ. Вот именно эти люди надеются на милость Аллаха. Во-первых, верующие. Во-вторых, совершившие хиджру. В-третьих, совершающие джихад на пути Аллаха. Именно они надеются, то есть их надежда настоящая. Их надежда истинная. Их надежда правильная. Их надежда реальная. Они надеются. أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ. Они надеются на милость Аллаха. Валлаху гафуру рахим. Ибо Аллах является прощающим, милостивым, милосердным. Вальмана улайка ладина истахакуна аньярджува. То есть, когда в аяте говорится улайка ярджуна рахматуллах, это те, кто надеется на милость Аллаха, имеется в виду, это те, кто достоин милости Аллаха. Ибо надежда их настоящая, правильная, истинная. وقال تعالى также сказал, ليس ما ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. То есть это не ваши мечты, говорит Аллах, сура Ан-Ниса 123 аяте. Это не ваши мечты, не являются вашими мечтами или мечтами Ахль Китаб, что тот, кто совершил плохое действие, плохой поступок, что этот человек получит вознаграждение. Значит, ляйса би аманийку валя аманий ахли китаби ман яамаль. Не являются, это не ваши мечты и не мечты ахли китаб, что тот, кто совершил плохое дело, юдж за беги, тому будет воздано тем же. То есть, если он совершит плохое дело, то он получит то, к чему он стремился. И никогда не получит наоборот. وَبِلْ جُمْلَةِ فَإِنَّهُ يَجْبَ عَلَى الْمُسْلِمَ أَنْ يَعْبُدَ اللَّهُ مُحَبَّدًا لَهُ. В целом говоря, теперь подводя итог, да, к сказанному, к тому, что мы прошли, мусульманин обязан То есть обязательно мусульманин лежит, чтобы он поклонялся Аллаху, «Айябуд Аллах мухаббатан лаху», любя его, проявляя любовь к Аллаху и ко всему тому, что нисходит от Аллаха, ко всем его повелениям и также сторонясь всех его запретов. «Вахауфан мин айкабия», и также проявляя страх перед наказанием Аллаха. «Вараджая ли тавабии», а также проявляя, надежду на получение вознаграждения от Аллаха. «Кама аннаху ямбаги лаху алла يفرط في الخوف حتى يصل إلى درجة القنوط واليأس من رحمة الله. Также мусульманин, единобожник, обязательно он должен не проявлять неумеренность в страхе. То есть страх у него должен быть в границах. Неумеренность не должен проявлять в страхе, чтобы достигнуть степени отчаяния или потери надежды. То есть человек настолько боится наказание Аллаха, что я вам приведу очень ясный пример. Вот человек не совершал поклонение Аллаху, не молился, употреблял спиртные напитки, совершал грех прелюбодеяния, жил жизнью грешника. И когда его призывают к исламу, к возвращению, к покаянию, он может занять позицию: «Я настолько много совершил, что Аллах не простит меня». Уже бесполезно. Вот это вот именно проявление чрезмерности в страхе может привести к такому положению. Это очень опасно. Когда человек отчаивается от милости Аллаха. «Валля яфрита фирраджаи», и также он не должен проявлять неумеренность в надежде на милость Аллаха. «Фитааллаку би саад рахматиллай маа исрарихи аля маасиятихи». Почему? Потому что он может привязаться, он может привязаться по причине чрезмерной, то есть широкой милости Аллаха к настойчивому греху. То есть он может проявлять настойчивость в грехе. Здесь тоже пример такой есть. Что бы ни совершил этот человек, ослушаясь Аллаха из грехов, он может говорить: «А, Аллах меня простит. Аллах всемилостивый. У Аллаха безмерная милость. Он меня простит, что бы я ни сделал». Вот видите, это два противоположных таких положения, когда нельзя проявлять чрезмерность в страхе и нельзя проявлять чрезмерность в надежде. Чрезмерность в страхе может привести человека к тому, что он отчаивается на милость Аллаха, а чрезмерность в надежде на то, что он будет постоянно совершать грехи. Понятно? Но необходимо, чтобы мусульманин объединял эти два положения, два состояния. Надежду и страх. И автор говорит, что также необходимо, чтобы мусульманин, чтобы верующий, когда он здоров, состояние здоровья, чтобы он больше уклонялся в сторону страха. То есть, когда человек здоров, он должен больше бояться Аллаха. Для чего? Для того, чтобы аккуратнее и настойчивее и сильнее подчиняться Аллаху. Больше совершать виды поклонения Аллаху. И чтобы отдаляться от греха Аллаха. Понятно? То есть, когда человек здоров, то он должен больше уклоняться к положению хауфа. К состоянию хауфа, больше должен бояться наказания Аллаха, чтобы отходить от ослушания, отойти, и чтобы аккуратнее совершить и лучше совершать поклонение Аллаху. وَعِنْدَ الْمَوْتِ يَغْلُ جَانِبَ الرَّجَاءِ عَلَى جَانِبِ الْخَوْفِ حَتَّى يَمُوتُ وَهُ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ. А когда человек уже приближается к смерти, приближается, значит, к тому, что Аллах заберет его душу, он должен больше уклоняться в сторону надежды на Аллаха, чем в сторону страха. Для того, чтобы умереть, и для того, чтобы у него в сердце была надежда на милость Аллаха. Но в любом случае, смерть приходит неожиданно. Не факт, что человек старый, значит, умрет, а молодой. Сейчас больше молодых умирает. Поэтому каждый мусульманин должен, вот эти вот два понятия у него должны быть в рамках которые шариат предписал. И не проявлять чрезмерности ни в страхе, ни в надежде, чтобы отойти, из-за которых можно отойти с правильного пути. И этот человек, который вот, или он по причине болезни, нету надежды, что он выживет и что он может умереть, тогда он должен в сторону, значит, страха от наказания Аллаха, чтобы в сердце у него было больше надежды на милость его, и чтобы он чувствовал, испытывал радость, от того, что предстанет перед ликом Аллаха. Фала будда мин аль-джами'а байнахума, мин аль-джам'а, извиняюсь, фала будда мин аль-джам'а байнахума, кама филь аяди ас-саляты ас-сабика. И обязательно, как мы прочитали в трех предыдущих аятах, истинно верующий, который на правильном пути Кур'ана и Сунны посланника Аллаха, на достоверном сунне посланника Аллаха, он должен объединять эти два понятия, страха и надежды. Иншаллах, здесь остановимся. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.